таком же духе читаешь?» Я кивнул головой. «И хорошо, это будет коронный номер. Советую только тебе выпить сырое яйцо перед тем, как выйдешь на сцену, чтобы не сорвался голос. Не забудешь?» «А утиное можно?» «Это не играет роли. Утиное или куриное, важно, чтобы сырое было. Понял?» «Послушайте остальные, пани учитель». «Ой!» — вдруг ударил себя ладонью по лбу Подус. «Меня же пан директор ждет. Я совсем забыл». Тут же он спрыгнул на паркет и поскользнулся. Я его поддержал. «Да, постой. Как твоя фамилия?» Вынув карандаш и листок бумаги, щуря свои подслеповатые глаза, Подус посмотрел на меня так, будто видел меня в первый раз. «Манжура», — снова подсказал я и снова про себя обругал учителя. «Чудесно. Итак, я записываю. Ученик Манжура, декламация». Записочку эту Подус не потерял. Когда в день праздника я пришел в гимназию, меня встретил на лестнице Юзик и насмешливо сказал: «Подумаешь, артист». Он вынул из кармана розовую программку и протянул ее мне. Рядом со словом «декламация» в этой программке я нашел напечатанную настоящими типографскими буквами свою фамилию. Это было очень приятно. «Петлюра будет», — наклоняясь ко мне, прошептал Куница. «Правда? А вот смотри, уже караулит». Мимо нас, высоко подняв голову и, видно, высматривая кого-то, прошел в хорошо выутюженном мундире директор гимназии Прокопович. Из петлицы мундира у него торчал букетик цветов Иван да Марии. Директор нарочно посылал в соседний Должевский лес гимназического сторожа Никифора за этими желто-синими цветами. Говорили, что Прокопович дружит с Петлюрой. А Подус даже рассказывал, что наш директор скоро будет у атамана министром просвещения. До начала вечера оставалось много времени. Вдвоем с Куницей мы долго бродили по гимназическим коридорам, зашли в разукрашенный сосновыми ветками буфет, и там он угостил меня сельтерской водой с вкусным сиропом свежее сено. Взамен я разрешил ему залезть ко мне в карман и вытащить оттуда пригоршню жареной кукурузы. Мы грызли эти белые, лопнувшие на огне зернышки, и следили, как высокий скаут Кулибаба, стоя с посохом на контроле, пускает в гимназию приглашенных гостей. Когда кто-нибудь пробегал мимо меня, я сторонился, боялся, что раздавят утиное яйцо, которое я принес с собой на вечер. Оно лежало в фуражке. Это яйцо сегодня снесла наша старая белая утка, и я тайком от тетки стащил его из гнезда. Было непривычно гулять по коридору в тесном суконном мундирчике. Я одолжил его у зареченского хлопца Мишки Криворучка, которого еще при гетмане выгнали из гимназии за то, что он побил окна в доме помещика Изловецкого. Мундир жал под мышками, было жарко. Чем больше собиралось в актовом зале народу, тем страшнее становилось мне, ведь я никогда раньше не декламировал на таких вечерах. В классе у доски я читал наизусть вирши, но то было в классе, где сидели свои знакомые хлопцы из вышеначального. Здесь же многих людей, особенно военных, я не знал. У меня сильно колотилось сердце и тяжелели ноги, когда мы с Куницей, прогуливаясь по коридору, подходили к дверям зрительного зала. Говорят, на русских фольварках сегодня выключили электричество, чтобы у нас горело всю ночь. «Слышал?» — прошептал мне Юзик. «Да, нет, не слышал», — ответил я. На Заречье, где жили мы, и вовсе никогда не было электричества. Стоило ли мне теперь из-за этого тревожиться? Зато я все чаще подумывал, а не сбежать ли мне отсюда, пока не поздно. Самое страшное, мне все больше и больше казалось, что я забыл стихи. Шевеля холодными губами, я шептал про себя строчки из перепугу, вовсе не понимал ничего. чудилось, что это не я читаю.